песнь Бога. Величайшее произведение ведической литературы, поведанное 5000 лет назад Господом Кришной перед началом грандиозной битвы на поле Курукшетры, раскрывающее высший смысл человеческой жизни. Глава первая. На поле битвы Курукшетра. Прахамодхая Дхритараштра Увача Дхарма Кшетре Курукшетре Сама Sanjaya Uvacha Drishwa Tu Pandavanikam Dhyudham Duryodhana Sada Acharya Upasangamya Raja Vachanam Abravi Pashyaitam Pandu Putranam Acharya Mahatim Chamu Dhyudham Текст 36. Арджуна сказал: «О Кришна! Грех падет на нас за убийство сыновей Дхритараштры и наших друзей, хотя они и злодеи. Чего мы достигнем, о супруг богини удачи, и будем ли счастливы, убив наших близких?» Комментарий. Согласно ведам, существует 6 видов злодеев – отравители, поджигатели, нападающие со смертоносным оружием, крадущие имущество, завладевающие чужой землей и похитители чужих жен. Такие злодеи должны быть немедленно преданы смерти, и, убивая их, человек не навлекает на себя греха. Убийство злодея вполне естественно для обычного человека, но Арджуна имел качество святого и хотел действовать соответственно. Но такого рода святость не подобает кшатрию. Хотя человек, управляющий государством, должен отличаться святостью, но ему не следует быть малодушным. Например, Господь Рама был настолько свят, что люди до сих пор стремятся жить в его царстве, Рамараджье. Но Господь Рама никогда не проявлял малодушия. Злодей Равана похитил его жену Ситу, и Господь Рама преподал ему надлежащий урок, не имеющий равных в истории. Однако в случае с Арджуной следует принять во внимание, что это были не просто злодеи, а его близкие – дед, учителя, друзья, сыновья и внуки. Поэтому Арджуна полагал, что по отношению к ним – он не должен принимать суровых мер, которые бывают необходимы в таких случаях. Кроме того, святому человеку рекомендуется прощать других, И это предписание казалось Арджуне гораздо важнее любых политических соображений. Арджуна полагал, что ему лучше простить своих родственников на основании религиозных принципов, чем убивать их по материальным мотивам. И что хорошего даст это убийство? В конце концов, радости царствования весьма недолговечны. Так зачем же ему рисковать жизнью и вечным спасением, убивая своих родственников? Обращаясь к Кришне, Арджуна называет его Мадхава, или супруг богини удачи. Этим он хотел показать, что Кришна, как супруг богини удачи, не должен был побуждать его браться за дело, которое в конце концов принесет ему несчастье. Однако Кришна никому не приносит несчастья, не говоря уже о своих преданных. Тексты 37 и 38. О Джанардана! Пусть эти люди, ослепленные жадностью, не видят греха в убийстве членов семьи или вражде с друзьями. Но почему же мы, знающие это, должны совершать подобный грех? Комментарий. Для кшатрия недопустимо отказаться от вызова в сражении или на игру. То есть Арджуна не мог отказаться от боя, так как был вызван на него стороной Дурьотханы. Но Арджуна считает, что противоположная сторона в ослеплении не видит последствий подобного вызова, тогда как он, Арджуна, предвидит это и потому не может принять вызов. Обязательства действительно не могут связывать человека, если они влекут за собой беды и несчастья. Взвесив все «за» и «против», Арджуна решил отказаться от сражения. Текст 39. С разрушением династии гибнут вечные семейные традиции, и таким образом оставшиеся члены семьи погружаются в безверие. Комментарий. В системе Варнашрама существует много религиозных традиций, помогающих правильному воспитанию членов семьи и обретению духовных ценностей. Старшие члены семьи ответственны за процесс очищения, начинающийся с рождения и продолжающийся до самой смерти. Но со смертью старших членов семейные традиции очищения могут прерваться, и у оставшихся более молодых членов семьи могут развиться безбожные привычки, и таким образом они утратят надежду на духовное спасение. Поэтому ни в коем случае нельзя убивать старших членов семьи. Текст 40. О Кришна! Когда в семье господствует безверие, то женщины этой семьи становятся порочны, а деградация женщин, о потомок Вришни, приводит к нежеланному потомству. Комментарий. Благочестивые люди – основной источник мира, процветания и духовного прогресса в жизни человеческого общества. Религиозные принципы Варнашрама составлены с таким расчетом, чтобы для общего духовного прогресса государства и общества преобладало благочестивое население. А это зависит от целомудрия и верности женщин. Как дети склонны поддаваться обману, так и женщины склонны к падению – Поэтому и дети, и женщины требуют покровительства со стороны старших членов семьи. Будучи заняты разнообразной благочестивой деятельностью, женщины не будут впадать в прелюбодеяние. Согласно Чинаки Пандиту, женщины, как правило, не очень разумны, поэтому они должны быть постоянно заняты исполнением разнообразных религиозных обрядов в соответствии с семейными традициями, и таким образом их целомудрие и преданность приведут к рождению добродетельного потомства, пригодного для системы Варнашрама. Естественно, что если система Варнашрама Дхарма разрушается, то женщины получают свободу общения с мужчинами, что приводит к прелюбодеянию и риску появления нежеланного потомства. Безответственные мужчины также провоцируют прелюбодеяние, и нежеланные дети наводняют общество, раздираемое на части войнами и эпидемиями. В нашей следующей передаче мы продолжим чтение Бхагавадгиты, как она есть, в переводе Бхактивиданты с вами Прабхупады. महाप्रभु कीर्तन नित्य गीता बारिप्रमाजन्मन सोरसेना रोमांचकं पाशुतरंग भाजो वंदे गुरु श्री चरण अरविंदम